Голос пророков. Михей. Славное будущее для Иерусалима. Иерусалим придет время, будет служить как центральная метрополия всего мира, духовно, политически и экономически. Это в согласии с еврейскими пророками, а также с другими местами Писания. Вероятно, на важном городском собрании в Иерусалиме, с присутствием управителей национальной жизни, пророк Михей произнес великое обвинение против князей, пророков и священников. Он провозгласил: «Посему за вас Сион разрушен будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». 3 глава, 12 стих. Было совершенно уместным, чтобы это пророчество о разрушении Иерусалима следовало немедленно за пророчеством о Новом Иерусалиме в последние дни. Провозглашение, сделанное пророком Михеем, известное и красивое. «И будет в последние дни, гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличить многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать, но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». 4 глава, с 1 по 4 стих. Эти прекрасные выражения очень авторитетные: «ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Первые три стиха этого освежающего пророчества – кажутся почти точной копией великого пророчества Исаии. Бог даровал это пророчество тысячелетнего благословения через двух своих пророков – Михея и Исаию. Выражение «в последние дни» часто употребляется пророками. Фраза подчеркивает тот период, предшествующий и входящий в мессианский век, а также как и самый великий мессианский век. Михей говорит ясно о времени, управлении Мессии над восстановленным и возрожденным народом израильским для великого благословения всех народов мира. Это место провозглашает, что гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Обещанное специальное возвышение является больше, чем духовное и нравственное достоинство. Еврейские пророки также предсказывают очень удивительные топографические изменения. Пророк Захария описывает великие физические изменения, произведенные землетрясением, которое произойдет, когда ноги Мессии, Господа Иисуса Христа, коснутся Елеонской горы пред Иерусалимом во время его пришествия. Обратите внимание на это предсказание: «и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». Захария 14 глава, 4 стих. Господь приведет благочестивый остаток Израиля в это царство, но оно не будет ограничено ими. Пророчество утверждает, что люди и народы из всей земли потекут или самопроизвольно и неудержимо потянутся к самому центру царства Мессии. Они станут искупленными народами. Они будут увещать друг друга пойти в город к престолу Мессии, чтобы получить наставление путям единого истинного Бога. Дом Божий, находящийся в господствующем и возвышенном положении, будет получать регулярное поклонение народов. из этого святилища, провозглашает пророк, выйдет закон и слово Господне. Для нас может быть трудно представить сегодня, что из великих столиц мира, если вы желаете, Вашингтона, Москвы, Лондона, Парижа, Каира, Сингапура и многих других, будут путешествовать в Иерусалим, чтобы научиться путям Господним. Но это совершится, как утверждает пророк Михей. В приближающейся эре личного, видимого царствования Мессии Господа Иисуса, сидящим на престоле Давида, отца своего. Он будет не только царем и учителем в этой эре, но он будет действовать судьей. Он будет окончательным арбитром во всех спорах среди народов. Пророк утверждает, и будет он судить многие народы и обличить многие племена в отделенных странах. Сегодня аргументы и старания относительно оружия, ядерного замерзания, сокращения оружия и подобного продолжаются и продолжаются. Также продолжаются конфликты, но в тот день не будет существовать нужды в применении силы. Эффектом личного царствования Мессии будет мир. Имеются ли более прекрасные слова, чем эти? И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Какую славную перспективу представляют эти слова? Невозможное людям становится возможным через Бога. Оно должно, однако, совершиться согласно Божьего плана и самым Богом через пришествие Мессии. Пророк представляет специальную картину благосостояния и полной безопасности. Мы читаем, что в довольстве и радости каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их. То, чего люди старались достичь через многие системы и различные теории, наконец достигается и будет продолжаться, когда он придет, тот, кто имеет право, чтобы царствовать. В свете этих славных истин пророк Михей теперь провозглашает ради верного остатка в Израиле. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога. А мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. 4 глава, 5 стих. Однако многое должно произойти перед тем, как сможет исполниться видение. Весь народ будет полностью рассеян. Иерусалиму и Иуде Михей провозглашает. «Страдай и мучься, боли мечтер Сиона, как рождающие, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». 4 глава, 10 стих. Народ был забран, а остаток будет спасен. Они вернутся отстроить город и храм и возделывать землю. Они вернулись, чтобы план Божий мог продолжаться. Пророк Михей теперь провозглашает место рождения Мессии. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». 5 глава, 2 стих. Во время этого его первого пришествия он должен был быть отверженным. Михей заявляет, «Тростью будут бить полоните судью Израилева». 5 глава, 1 стих. Пророк Исаия подтверждает это. Он заявляет, «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевывания». Исаия, 50 глава, 6 стих. Он пришел. Бог явился во плоти, чтобы страдать и искупить Израиля и народы. Во время второго пришествия Мессии отверженный становится пастырем Израиля. «В тот день, — говорит Господь, — соберу хромлющие и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие». 4 глава, 6 стих. Он будет стоять, переносить и питать свое стадо. Нужды его народа в сердце его, Михей провозглашает. И станет он и будет пасти в силе Господней и величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. 5 глава, 4 стих. А теперь пророк Михей провозглашает, и будет он мир. 5 глава, 5 стих. Он совершил мир с Богом для нас, страдая ради нас. Теперь он живет, как мир наш. Он придет в тот день, как князь мира. Он мир наш. Великий раввин из Тарса, апостол Павел, во втором послании к Коринфянам, 5 главе с 18 по 21 стих сказал: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Является ли Он вашим миром? Доверились ли вы Ему? Аминь».